Глава 50. 569-860 годы нашей эры. Описание Аравии и ее населения. Рождение, характер и учение Мухаммеда. Он занимается проповедью в Мекке. Бежит в Медину. Распространяет свою религию мечом. Арабы подчиняются ему отчасти волей, отчасти неволей. Его смерть и его преемники. Притязания и судьба Али и его потомков. Проследив в течение 600 с лишком лет судьбу слабых константинопольских и германских цезарей, я возвращаюсь назад к царствованию Ираклия и переношусь на восточные границы Греческой империи. В то время как государство истощало свои силы в войне с Персией, а церковь раздирали секты несториан и монософитов, Мухаммед с мечом в одной руке и с Кораном в другой утверждал свое владычество на развалинах христианства и Рима. Гений арабского пророка, нравы его нации и дух его религии находятся в тесной связи с причинами упадка и разрушения Восточной империи, и наши взоры с любопытством устремляются на один из самых достопамятных переворотов, наложивший на некоторые народы земного шара особый и неизгладимый отпечаток. Пространство, занимаемое Аравийским полуостровом между Персией, Сирией, Египтом и Эфиопией, может быть принято за обширный неправильный треугольник. Линия в 1500 миль, идущая от северной оконечности, от лежащего на берегу Ефрата Белеса, оканчивается Баб-эль-Мандебским проливом и родиной Ладана. Почти половину этого протяжения имеет средняя ширина треугольника в направлении от востока к западу, от Басры до Суэца, от Персидского залива до Черного моря. Стороны этого треугольника постепенно расширяются, а его южное основание – обращенная к Индийскому океану, представляет береговую линию в 1000 миль. Вся поверхность полуострова превышает в 4 раза объем Германии или Франции. Но самая значительная его часть была основательно заклеймена эпитетами каменистой и песчаной. Даже степи Татарии рука природы покрыла высокими деревьями и роскошной зеленью, и путешественник легче переносит там свое одиночество при виде растительной жизни. Но в страшной Аравийской пустыне беспредельная песчаная равнина перерезается остроконечными и обнаженными горами, а лишенную всякой тени или прикрытия степь опаляют жгучие лучи тропического солнца. Ветры, в особенности те, которые дуют с юго-запада, не только не освежают, но распространяют вредные и даже смертоносные туманы. Они то вздымают, то развеивают по воздуху песчаные горы, которые можно сравнить с высоко вздымающимися волнами океана, а во время вихрей там погибали и были погребены под песком целые караваны и целые армии. Вода, составляющая во всех других странах предмет общего пользования, служит там предметом желаний и споров, а недостаток в лесе так велик, что требуется некоторое искусство для того, чтобы разводить и поддерживать огонь. В Аравии вовсе нет судоходных рек, оплодотворяющих почву и переносящих местные продукты в соседние страны. Потоки, которые истекают с гор, жадно поглощаются высохшей землей. Кое-где встречающиеся растения – тамаринды или акации, которые пускают свои корни в трещинах утесов, питаются ночными росами. Когда выпадает дождь, дождевой водой стараются наполнить цистерны и водопроводы. Колодцы и родники составляют тайное сокровище пустыни, и направляющиеся в Мекку пилигрим, измучившись от духоты и от жажды, с отвращением пьет воду, которая течет по пластам серы или соли. Таков общий характер климата Аравии. Привычка к лишениям придает особую цену редко встречающимся местным удобствам. Достаточно тенистой рощи, зеленого луга, пресноводного источника, чтобы привлечь колонию арабов на то счастливое место, где они могут найти пищу и прохладу для самих себя и для своих стад, и где могут заняться разведением пальмовых деревьев и виноградников. На возвышенности, которая тянется вдоль берегов Индийского океана, леса и воды встречаются чаще. Климат там более умерен, фрукты более сочны, животные и оседлые жители более многочисленны. Плодородие почвы поощряет и вознаграждает труд земледельца, а местные продукты, ладан и кофе, всегда привлекали туда торговцев из всех стран мира. В сравнении с остальными частями полуострова, эта уединенная местность вполне заслуживает названия «счастливой Аравии». А фантазия и вымысел придали этому контрасту блестящий колорит и нашли доверие благодаря дальности расстояния. Для этого земного рая, как уверяли, природа приберегла самые лучшие свои дары, свои самые изящные произведения. Туземцы наслаждались двумя несовместимыми благами – роскошью и невинностью. Внутренность почвы изобиловала золотом и драгоценными камнями, а земля и море издавали ароматический запах. Это разделение Аравии на песчаную, каменистую и счастливую было хорошо знакомо грекам и латинам, но о нем ничего не знали сами арабы, и нам кажется странным тот факт, что в стране, в которой никогда не изменялись ни население, ни язык, сохранились лишь самые слабые воспоминания о ее древней географии. Приморские округа Бахрейн и Оман лежат напротив персидских владений. Королевство Йемен обозначает, если не пределы, то по меньшей мере положение счастливой Аравии. Неджд, так называют внутреннюю часть страны, а лежащая вдоль берегов Черного моря провинция Хиджаз прославлена рождением Мухаммеда. Многолюдность всякой страны бывает соразмерна со средствами существования, а потому жители этого обширного полуострова не могли равняться своим числом с населением какой-нибудь плодородной и промышленной провинции. Вдоль берегов Персидского залива, океана и даже Черного моря ихтиофаги или рыбоеды по-прежнему бродят в поисках за своими ненадежными средствами пропитания. В этом первобытном и низком состоянии, едва ли заслуживающем название человеческого общества, человеческая тварь, незнакомая ни с искусствами, ни с законами и едва ли способная мыслить или выражаться, немногим отличается от остальных животных.